Глава 12. «Что ты здесь делаешь?» — вскричала я хриплым ото сна голосом. Протирая глаза, поднялась, выпуталась из простыни, кинула ее на кровать, а сама отошла на несколько шагов к двери. «Дрейк!» Герцог лежал на постели, подоткнув под спину подушку и заложив руки за голову. Мужчина смотрел на меня с легкой полуулыбкой, словно любуясь. Быстро окинула себя взглядом. «Я полностью одета, у платья высокий ворот, закрывающий ключицы, это хорошо. В моей спальне мужик, это плохо. Напишу записку запирать дверь на замок и повешу над кроватью». Меня слегка лихорадило от холода и немного от страха. Все же неожиданно было увидеть кого бы то ни было в своей постели с утра. «Ты моя невеста, Альмира», — нахмурился мужчина. «Я не имею права бывать в твоих покоях? Веду себя прилично, даже одеялом тебя накрыл. Оно спало на пол, ты, вероятно, сбросила его ночью». «Мы же договорились. Я тебя не помню. Не помню, что мы обручены. Ты обещал дать мне время». «Я не тороплю, но сколько еще времени нужно?» «Дрейк, уходи». Я не собиралась говорить с ним сейчас. Он в наглую вломился в мою спальню, а теперь делает вид, что ничего особенного не произошло. Герцог вызывал во мне раздражение. Хотелось, чтобы он ушел как можно скорее, поэтому я вскинула руку и жестом указала на дверь. «Пожалуйста». «Как скажешь». Мужчина плавно поднялся, взглянул на меня разочарованно и вышел. Я перевела дух. Сна больше не было ни в одном глазу. Ледяная вода из кувшина, которой я щедро плеснула себе в лицо, помогла окончательно взбодриться. Так, быстро завтракать, если Гран что-то приготовил, конечно. И пора выдвигаться в конюшню, а потом сразу в шахту. Вот, кстати, что делать в ней, я так и не придумала. Ну, приеду туда, и что мне делать? Знакомиться с шахтерами? Я даже косвенно не очень понимаю, как обстоит работа на таких производствах. Нет, что-то я, конечно, знаю, видела в фильмах, но моих знаний было катастрофически мало. Впрочем, собственного королевства у меня тоже никогда не было. Но разобралась же вроде. Гран нашелся на кухне. Как раз поджаривал кусочки хлеба прямо на плите без сковороды, когда я вошла. Заметив меня, приветливо махнул рукой. «Альмира, прошу за стол. Вегас уже накормил, спит вон». Пес дрых в углу у печки, где советник постелил ему старое одеяло. На меня Вегас даже не взглянул. Слишком крепким был его сон. «Я вчера хотела попросить тебя сходить с утра за повозкой, но забыла. Давай после завтрака пойдем вместе. Я могу сходить сам, а вы побудьте дома. Ни к чему гулять по холоду. Мне нравится гулять». Я мотнула головой. Не говорить же ему, что мне очень не хочется оставаться наедине с Дрейком. И как же сильно хочется уже стать независимой от него. Прямо до скрипа зубов, до сжимающегося сердца. Интересно, как Альмира терпела его? Или он раньше был другим? Хоть и не сделал, по сути, ничего особенно страшного, не считая той ситуации с волкодавом, но разве за 7 лет отношений с Альмирой герцог не делал ничего подобного? Вот ни за что не поверю. Также я не поверю в то, что моя предшественница так сильно любила Дрейка, что закрывала глаза на его слегка раздражающее поведение. Альмира была разумной девушкой, это я уже поняла. Быть может, она тоже была с ним только из-за того, что он помогал с торговлей. Эта мысль оказалась такой четкой и отрезвляющей, что я вздрогнула и выронила кусочек хлеба. Вегас тут же проснулся, молнией кинулся к столу и съел упавшую еду, а после радостно запыхтел и принялся ластиться к моим коленям. Я взглянула на Грана, залпом допивающего чай. Расспрашивать его об отношениях королевы и герцога не хотелось. Слишком подозрительно. Но что-то мне подсказывало, что Габар сможет оправдать мои догадки. Осталось только дождаться охотника. Он должен вернуться примерно через 5 дней, это совсем недолго, но мне они покажутся вечностью. Дрейка этим утром я больше не видела. Мы с советником вышли из замка сразу после завтрака, взяли с собой Вегаса, Гран за ночь смастерил для него поводок и ошейник, и теперь пес, радостно махая хвостом, бежал впереди, время от времени врываясь мордой в рыхлый снег. Мороз был не сильным, и даже обычно холодный ветер сегодня был на удивление теплым. Часто бывает такая смена погоды. Гран мотнул головой. «Нет, но перепады температуры всегда резкие. Буквально на днях, до того, как вы вернулись, мороз был таким сильным, что в моем доме лопнуло одно из стекол. Оно уже было с трещиной, а потом замерзло и совсем рассыпалось. Значит, вскоре нужно быть готовым к тому, что наступит резкое похолодание. Всю оставшуюся дорогу до конюшни я активно думала над системой отопления в замке. Камины — это, конечно, хорошо, но дров уходит невероятно много, и топить их всю ночь не получается». Так что к утру покои выстывают очень сильно, и умываться приходится водой, в которой плавают льдинки. Но сделать водяное отопление, при том, что нет скважины, а вода добывается из снега, практически нереально. Да и замок слишком большой, чтобы провести трубы по всем комнатам. Можно, конечно, не по всем, а только в покоях моих и Грана, в столовой и на кухне. Но даже так материала нужно очень много. Где бы еще денег взять на него? И снова я вернулась к мыслям о ледяных драконах. Не знаю как, но я должна, нет, обязана договориться с великим лордом. А вот идею с водяным отоплением отметать нельзя. И, вернувшись из шахты, я пристану к Грану с разговором на эту тему. Конюшня оказалась на удивление приличной. Даже некоторые жилые дома выглядели хуже, чем помещение, в котором содержались лошади. На улице под навесом стояли и 5 повозок. Одна из них была полностью закрытой и разрисованной вензелями. «Ваша повозка, Альмира», — кивнул Гран, заметил мой внимательный взгляд. «Симпатичная. Совсем новая, ее сделали пару лет назад». Мы вошли в конюшню, и советник подвел меня к черному крупному коню с пышной длинной гривой. «Красивый жеребец, статный. Как его зовут? Генрих. Ему идет», — улыбнулась я. Из-за ограждения, за которым стоял другой конь, выскочил пузатый мужичок, закутанный в дубленку и с шапкой-ушанкой на голове. С горящими глазами он подбежал к нам, пал ниц, чем сильно меня смутил. «Ваше Величество, Создатель, как же я рад вас видеть! Я слышал уже, что вы вернулись, но никак не мог поверить. И вот вы, живёхонько!» «Арман, конюх», — представил мужичка Гран и обернулся к нему. «Арман, подготовь повозку для королевы, мы будем ждать снаружи». Мы вышли на улицу под причитание конюха. Мужичок был так сильно удивлен моему появлению, словно призрака увидел. И, кажется, такие взгляды мне придется ловить еще очень долго. Хоть и, судя по всему, сплетни в этом королевстве разлетаются со скоростью звука. Как бы работа в шахте не встала из-за моего приезда. Еще около получаса мы молча стояли у дороги в ожидании. После я села в повозку, Гран занял место на козлах, и мы отправились в путь. Советник пообещал, что ехать недалеко, но дороги расчистить успели еще не везде, так что придется объезжать, и это займет дополнительное время. Я же пожалела, что не взяла в дорогу никакой книги. Хоть было бы чем себя занять, кроме разглядывания города в окошечко. Не сказать, что мне было так уж скучно, но однообразные виды за окном вскоре утомили. Одинаковые кособокие дома без заборов, у некоторых окна заколочены досками, у кого-то даже были просто пустые рамы без стекол. Надеюсь, в нежилых помещениях, иначе не представляю, как люди живут в таких условиях. Но мои надежды не оправдались. В одном из домов, в окне которого не было стекла, мелькнула женщина. Она проскочила мимо, скрылась в другой комнате, ну а сразу же вернулась и высунулась на улицу, провожая нашу повозку шокированным взглядом. Недолго думая, я забарабанила в шторку, разделяющую меня и советника. «Гран!» «Да, остановись!» «Вам нехорошо?» «Типа того, остановись, пожалуйста!» Повозка затормозила, конь фыркнул и принялся жевать снег, а я уже неслась к тому дому, в котором увидела женщину. Гран за мной не пошел, наверное, побоялся, что Генрих ускачет. Уже у двери я встала, задумавшись, а имею ли я право вот так врываться в чью-то жизнь? Хотя, с другой стороны, это моя подданная, и есть у меня подозрение, что ей нужна помощь. Ну не может быть, чтобы человек, живущий в продуваемом всеми ветрами доме, не нуждался в помощи. Мысленно обозвав себя матерью Терезой, я постучала в дверь, и она тут же отворилась. Хозяйка дома застыла с открытым ртом, увидев меня. Потом кинула взгляд через мое плечо на повозку и отступила. «Здравствуйте». Я улыбнулась ей и шагнула через порог. «Прошу прощения за вторжение». «Ничего». Я не обратила внимания на то, что меня перебили, и продолжила. «Я хотела узнать лишь, все ли у вас в порядке. Увидела то окно». Я кивнула на незастекленную раму. «Оно разбилось?» «Вот только что, Ваше Величество. Как раз думаю, чем залатать, но даже ума не приложу, что сделать. Может, тряпками какими забью?» «Вы одна живете?» Женщина взглянула на меня так, что у меня по спине побежали мурашки. В ее глазах мелькнула злость, но тут же испарилась. «Одна? А ваш муж? Вы не замужем?» Хозяйка дома была уже в летах. Уставшее, измученное лицо покрывало сеть мелких морщин, волосы с проседью выбивались из-под застиранного платка, а платье, теплое, вязаное, казалось, было единственным в ее гардеробе. По крайней мере, даже на топчане не обнаружилось никакого матраса или одеяла. «Он погиб в шахте, Ваше Величество. Вы ведь знаете...» Сердце замерло, а после застучало так быстро, что было слышно, как кровь прилила к ушам. Мой вопрос был и без того неловким, а сейчас же хотелось провалиться сквозь землю. «Простите, пожалуйста. Дело в том, что я была больна и потеряла память. Сейчас вот узнаю все заново. Еще раз простите». Я быстро нащупала золотые монеты в кармане шубы, которые положила туда еще перед походом в продуктовую лавку, и одну из них протянула женщине. Та взглянула на золотой, лежащий на моей ладони, но брать не спешила. Тогда мне пришлось буквально впихнуть его ей в руки, и потом я не придумала ничего лучше, кроме как развернуться и выскочить на улицу. Хотела узнать, как и чем живут жители королевства, но так скоро узнала, что не все здесь любят и чествуют королеву. Представила, что было бы со мной, свались на меня в 17 лет целое королевство, и вздрогнула. Я бы просто сбежала, куда глаза глядят, даже не пытаясь вникнуть в суть работы. Всю дорогу до шахты я думала о той женщине. И о всех тех, кто живет так же, как она, в одиночестве, холоде, голоде и без какой-либо мужской помощи. По-хорошему, всем этим людям стоило бы объединиться, чтобы помогать друг другу. Но как знать, в каких отношениях находятся между собой мои подданные? Раздумывая об этом, у меня появился еще один план, который также необходимо обсудить с Граном. Думаю, без советника я вовсе не готова что-либо решать.